необыкновенно драматично проводит Неронова сцену с президентом, отцом Фердинанда. Он осыпает Луизу оскорблениями, она сдержанно и кротко отвечает на вопросы. Лицо дебютантки заметно побледнело даже под гримом, и неестественно расширились ее зрачки. «Надеюсь, что сын платил тебе каждый раз?» — вдруг спрашивает ее президент. Она растерянно глядит ему в глаза. «Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете», — шепчет она. И только когда президент цинично обвиняет ее в продажности, а Фердинанд бешено кидается к отцу, Луиза вдруг выпрямляется. «Господин Вальтер», — гордо отвечает она, — «вы свободны». Но это последняя вспышка, и она падает без чувств. Лучшая ее сцена, бесспорно, в третьем акте, когда Вурм предлагает ей в виде выкупа за освобождение ее родителей из острога написать любовное письмо гофмаршалу Кальбу. Луиза никогда не видала его, но не все ли равно? Это письмо покажут Фердинанду. И он отречется от презренной обманщицы, он женится на леди Мильфорд. Все будут довольны, кто вспомнит о растоптанной душе бедной девушки. При первом появлении секретаря Вурма, втайне влюбленного в Луизу, она пугается его преступного лица, его сладострастного взгляда. Ей вспоминаются предчувствия, угнетавшие ее. Превосходен был Усачев в этой роли, когда он играл с Репиной в Москве. Здесь Вурм – актер посредственный, но на репетициях он охотно подчинялся всем указаниям дебютантки и ничем сейчас не нарушает ее настроение. Она ведет всю эту сцену по-своему, не так, как вела ее Репина. Она ведет ее с возрастающей тревогой, необычайно стремительно, но в глухих нервных тонах, почти полушепотом. Лишь изредка прорываются у нее полузадушенные вопли «О, Боже мой!» и жесты отчаяния. Она садится. «Что мне писать? Кому писать?» как в бреду спрашивает она. «К палачу вашего отца!» Луиза все так же глухо. «О, ты мастер истязать души!» Берет перо, пишет под диктовку Вурма. «Милостивый государь, вот уже три несносных дня, как мы не видались». Она бросает перо, пораженное догадкой. В ужасе смотрит на Вурма. «Кому письмо?» — шепотом повторяет она. «К палачу вашего отца». Она со стоном падает головой на стол, через миг выпрямляется в лице страдания. Она пишет, Вурм диктует. «Остерегайтесь майора, который каждый день стережет меня, как Аргус». Она вскакивает, как раненая львица, она бешено кричит. «Это неслыханное плутовство! Кому письмо?» «Вурм, к палачу вашего отца!» «Луиза, нет-нет, это бесчеловечно!» «Какой громадный голос в таком хрупком теле!» — думает Муратов. После сцены, проведенной полушепотом, этот взрыв страсти производит огромное впечатление. Луиза мечется по комнате, бессвязно жалуясь на судьбу, ломая руки. Вся ее гордая натура прорывается в этом протесте. «Делайте, что хотите», — бешено кричит она. «Я ни за что не стану писать».